понимаю». Она крепко обняла его, пытаясь передать ему часть своего тепла. «Мне известно, что такое жить, сознавая, что твои решения стали причиной гибели близкого тебе человека». «О, Господи, как же я вас понимаю!» «Мэдалин!» Он обернулся и сжал в ладонях ее голову. «Порой мне казалось, что я сойду с ума». Она уткнулась лицом в его черный шелковый халат. «Если бы не Бернис, я бы уже давно была в желтом доме». «Но и пара же мы с вами!» Пробормотал он ей в волосы. «Я живу ради мести, а вы вините себя в смерти отца. А теперь я привнесла в вашу жизнь некую пагубную силу, которая грозит разрушить то, что для вас важнее всего, ваш план мести». Она еле сдерживала слезы. «Простите меня, Артемис, ради Бога, простите». «Не говорите так». Он бережно обхватил ладонями лицо Мэдалин и поднял ее голову, заставив посмотреть ему в глаза. «Клянусь, я никогда не упрекну вас в том, что случилось сегодня ночью». «Но это моя вина. Если бы я не обратилась к вам за помощью, не было бы этого трупа. Я принимал решение сам». «Неправда. Все началось в ту ночь, когда я буквально похитила вас, чтобы вы помогли мне найти Нелли». «Ну, довольно». Его пьянящий, пылкий поцелуй заставил ее замолчать. Мэдалин чувствовала в нем желание и трепетала всем своим существом. Инстинктивно ей хотелось утешить Артемиса. Но его страсть была такой внезапной и всепоглощающей, что ее накрыло бурлящей волной и понесло куда-то в безбрежные дали. Он увлек ее к постели и уложил на одеяло, не прерывая поцелуя. Наконец его губы спустились ниже, к ее шее. Она льнула к нему всем телом. Халат ее распахнулся от столь яростного натиска, и он обхватил ладонями мягкие груди. Его неистовость передалась Мэдалин. Она продела руки под его халат и ощутила гладкие сильные контуры его тела. Артемис пробормотал что-то нечленораздельное. Она гладила его спину, выгибаясь навстречу его теплу. Его рука скользнула под ее ночную рубашку, поднялась по бедру и сомкнулась на женственной плоти. Он погрузился в нее очень осторожно, потом немного подождал, давая ей время приноровиться к новым ощущениям. Она сделала робкий вздох и, наконец, расслабилась. У нее вновь возникло чувство наполненности. Она сама не знала, к чему стремиться, но чувствовала, что желанная цель близка. Глядя на нее снизу, Артемис весело усмехнулся, и она поняла, что он нарочно довел ее до такого состояния. Но сейчас это не имело значения. Ей хотелось лишь одного — испить до конца чашу блаженства. Внезапно внутри ее прорвалась какая-то плотина, и по телу прокатились горячие волны экстаза. Она хотела закричать, но Артемис пригнул ее голову и закрыл ей рот поцелуем. Несколько головокружительных мгновений он лежал неподвижно, упиваясь мелкой дрожью ее облегчения. Некоторое время спустя Артемис нехотя очнулся от счастливого забытья. Холодная ярость, которая текла по его жилам последние несколько часов, схлынула, во всяком случае, на какое-то время. «Это все заслуга Мэдалин», — подумал он. Ее страсть целительным бальзамом легла на старую рану, которая открылась его сердце. Теперь он знал, рана эта никогда не заживет. Мэдалин заворочилась у него под боком, резко села и растерянно поморгала, точно ослепленная. Наконец, взгляд ее прояснился, и она посмотрела на Артемиса. «Ты, наверное, очень сильно ее любил?» — прошептала она. «Она была мне не безразлична. Я заботился о ней, я чувствовал себя в ответе за нее. Мы были любовниками. Не знаю, можно ли это назвать любовью, потому что не знаю, какая она вообще любовь. Но я так дорожил своими чувствами к ней». Он смотрел на Мэдалин, пытаясь подобрать слова. «То, что было между мной и Кэтрин, угасло за 5 лет после ее смерти. Меня не преследуют воспоминания о ней. но я до сих пор чувствую себя виноватым от того, что не уберег ее. Я поклялся отомстить. Это то единственное, что я мог для нее сделать».